Речь идет о делах, нервно перебирая пальцами бусы из искусственного жемчуга, как можно непринужденнее объяснила Мария Грация. «Наш Лео», — более громким голосом добавила она, глядя в потолок и еще быстрее перебирая бусины, — «человек деловой и крайне занятой. Столь деловых людей, пожалуй, больше и не сыскать. Об этом все знают. Ха-ха!» Она захохотала, дрожа всем телом, и внезапно порвала нить. Первые бусины сухим треском упали на пол. Мария Грация неподвижно сидела в кресле, положив руки на подлокотники, и даже не пыталась поймать бусины, которые падали в вырез платья. Она держалась с театральным достоинством, и вид у нее был не только смешной, но и жалкий. И вдруг так же внезапно, как она порвала бусы, она расплакалась. Из подкрашенных глаз по обильно напудренному лицу скатились две черные слезы, оставив узенькие бороздки. Потом еще две. А бусины все скатывались на вздрагивающую грудь. Но Мария Грация по-прежнему сидела прямая и гордая, как статуя. Бусины, падая, смешивались со слезами, которые струились по ее дрожащему, искаженному болью лицу и бурно вздымавшейся груди. «Черт бы побрал этих неврастеничек!» — подумал Лео, когда Мария Грация провала ожерелье. Слезы бывшей возлюбленной привели его в замешательство. «Черт бы побрал этих плаксивых дур!» — с ненавистью, — думал он, тупо уставившись на носки ботинок. Карла поднялась. «Что случилось? Почему ты плачешь?» — спросила она, но голос звучал холодно, на лице была написана тоска. Лео показалось, что Карле тоже надоели все эти сцены ревности. «Черт бы побрал этих плаксивых дур!» — повторил он шепотом. А Мария Грация повелительным жестом руки отстранила от себя дочь, словно боялась, что та нарушит ее картинную позу. В этот момент вошел Микеле. Он собрался куда-то и был в пальто и шляпе. «Мама, тебя какая-то женщина спрашивает?» — сказал он, не снимая перчаток. Она принесла картонку. Должно быть, это модистка. Тут он умолк, увидев, что мать плачет. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего», — ответила Мария Грация. Она поспешно встала, уронив последние бусинки на пол, шумно высморкалась. «Я сейчас вернусь», — сказала она, и, наклонив покрасневшее лицо, поспешно вышла, словно желая что-то спрятать. «Что все-таки случилось?» — повторил Микеле с любопытством, глядя на Лео. Тот пожал плечами. «Ничего», — ответил он. У нее порвались бусы, ну, а потом она ударилась в слезы. Стало очень тихо. Карла молча стояла у опустевшего кресла матери. Лео смотрел в пол. Микеле, неподвижно стоя посреди комнаты, не сводил с Лео растерянного взгляда. Ни ненависти к нему, ни жалости к матери он не испытывал. Он чувствовал себя лишним, ненужным. На миг у него вспыхнуло желание что-то сделать, учинить Лео допрос, оскорбить его, возмутиться, а потом, испытывая острые чувства унижения и скуки, он подумал, что, в конце концов, все это его не касается. «Делайте, что хотите», — резко сказал он. «Я ухожу». И вышел. «Иди сюда, Карла», — возбужденно с напускной небрежностью прошептал Лео, едва за Микель закрылась дверь. «Нет, еще поближе». «Тебе хорошо спалось?» — подойдя к нему, спросила Карла. «Отлично!» — он протянул руки, обнял ее за талию, привлек к себе. «Потом поедем ко мне!» — глухим голосом добавил он. «Что-нибудь придумаешь? Тебе, мол, надо к подруге или по делам?» Он еще крепче прижал ее к себе, положив руки на ее упругие бедра. «Все обошлось хорошо сегодня утром?» — спросил он, чтобы только не молчать. «Да!» — ответила она со смешанным чувством отвращения и страха, глядя сверху вниз на сидящего в кресле возлюбленного. Он говорил, не поднимая головы и не сводя глаз с ее живота. Точно весь разговор происходил между ним, Лео и ее животом, и точно его интересовала лишь эта, не самая благородная часть ее тела. Никто ничего не заметил. «Было очень рано», — сказал он, не меняя позы и словно говоря самим собой. Наконец он разогнулся, поднял глаза и посадил Карлу к себе на колени. «Не боишься?» — спросил он, глупо и самодовольно глядя на Карлу. «Что, кто-нибудь войдет?» Карла пожала плечами.